В это время на экране начался очередной сюжет. Ночной берег Южного моря, снующие в свете фонариков и прожекторов люди, пытающиеся столкнуть в воду неподвижные блестящие туши, вяло шевелящие плавниками. Комментатор пояснил. Жители Черноморского побережья стали свидетелями кошмарного феномена массового суицида дельфинов. На протяжении прошедших суток более 300 этих крупных морских млекопитающих выбросились на берег. Многих выживших животных пытались вернуть в родную стихию, но они продолжали упорно штурмовать песчаные пляжи. А океанологи, специалисты и теологи связывают эти происшествия с возможным пробуждением на морском дне доселе неизвестного науки вулкана. Примечательным является факт гибели десятков касаток вблизи побережья российской Чукотки и американского штата Аляска. Возможную связь указанных явлений научные работники не комментируют. Кочевник вновь метнул в Илью испытывающий взгляд и переключил телекоммуникатор на круглосуточный канал местных новостей. На экране возник жгучий брюнет и любимец женщин бальзаковского возраста Миша Попов, звезда эфира местного масштаба. По нижней полосе экрана бежала ненавязчивая строка. Одежда ведущего предоставлена магазином сети «Юдашкин Групп». Таким образом, незамысловатый костюмчик, составлявший наряд Миши, являлся продуктом вдохновения наследников известного в прошлом модельера, разработавшего в том числе и форменную одежду для российской армии. За спиной ведущего виднелся фрагмент монументальной громады Краевого дома правительства. Попов хмурил густые брови и, патетически жестикулируя, сообщал зрителям. Безумие, охватившее животных, не поддается объяснению. Руководство леснических хозяйств во взаимодействии с санитарными службами и региональным управлением МЧС предпринимает попытки разобраться в ситуации. Вот как объясняет происходящее главный специалист отдела охраны природы и экологии правительства края Иван Сергеевич Гальченко. Камера сместилась чуть в сторону, и перед зрителями предстал пожилой усатый чиновник. Хорошо поставленным казенным голосом он довел выверенную и сухую информацию. Да, миграция животных с территории Нанайского и Ульчского районов продолжается. Но я бы не стал употреблять прозвучавший здесь термин «массовое безумие». По нашим данным, подобные процессы на территории края фиксировались каждые 80-100 лет. В течение 2-3 суток происходил массовый отток зверей и птиц в другие регионы Дальнего Востока, после чего животные буквально за неделю возвращались в привычные ареалы обитания. «А с чем, по вашему мнению, связаны?» Леха протянул руку и выключил телекоммуникатор, затем пояснил. «Дальше неинтересно. Сейчас этот господин будет рассказывать, какие они берут пробы и анализы». «Странно все это», — пожал плечами Илья. «Ну и что, собственно? Какие-нибудь магнитные бури или пятна на солнце. А, скорее всего, это янкисы снова тестируют свое пресловутое супероружие, каковым они собираются отбиваться от всех международных террористов, включая страны третьего мира». «Это еще не все странности. Местные власти стараются держать ситуацию под контролем, но народ волнуется. По всему городу разгуливает сумасшедшая, орущая о близком конце света. Несколько десятков человек, набрав спиртного и закуски, забаррикадировались в старом бомбоубежище и угрожают себя взорвать, если их оттуда попытаются достать». «Молодцы», — откомментировал Илья. Но кочевник, не обратив внимания на реплику, продолжал. «Муниципальная полиция и федеральные менты с ног сбились. Сообщения о летающих тарелках, леших русалках и заложенных террористами бомбах поступают каждые полчаса. Если они начнут действовать согласно кодексу и задерживать всех людей, причастных к заведомо ложным сообщениям, то уже к вечеру СИЗО будет наполнено под завязку. С утра по ТВ выступал суровый дядька, представитель отдела общественных связей краевой управы МФБ. Он заявил, что у чекистов, как обычно, ситуация под контролем. Только не сказал, какая именно ситуация и под каким конкретно контролем. А ты у Ярова спрашивал, может, он в курсе. Наш Ярослав, если что и знает, то хер кому скажет, ты сам знаешь. К тому же он недоступен. Я сегодня его жене позвонил. Анюта говорит, ее благоверный во внеплановую командировку мотал, а когда вернется, не сказал. Я вот думаю, может, эта поездка как-то связана с происходящим. Илья задумался и рассеянно посмотрел в окно. Малолюдная по случаю середины рабочего дня улица Великоамурска вдруг предстали перед ним в новом зловещем свете. Он сфокусировал взгляд на долговязом пареньке, гулявшем в ближайшем скверике с собакой, огромным мохнатым московским сторожевиком. Как раз в этот момент собака пыталась сорваться с поводка, а хозяин удерживал ее обеими руками, отчаянно упираясь каблуками в землю. Животное будто взбесилось. Пес метался из стороны в сторону и вдруг, без видимых причин, накинулся на своего хозяина, повалив его на землю. «Тормози!» — крикнул Илья, и Леха, мигов оценив ситуацию, резко крутанул руль, припарковал Мазду у обочины. Илья, в руке которого как будто сам собой возник длинный складной нож Наваха, первым выскочил из салона. Хозяин собаки, продолжавший цепляться за поводок побелевшими пальцами, орал благим матом. Насколько Илья знал, московская сторожевая — одна из самых спокойных и флегматичных отечественных пород. В расчете именно на эти качества их и выводили, смешав кровь кавказских овчарок с добродушными сенбернарами. «Что за дьявольщина!» — подумал он, глядя, как огромный белорыжий пес треплет окровавленную руку своего хозяина. Времени на раздумья не было. Ножом пользоваться не хотелось. Илья просто пнул носком ботинка в горло собаки под нижнюю челюсть. Удар оказался очень силен и точен. Когда спустя четверть часа подъехали чистильщики из ветеринарной службы, они зафиксировали смерть москвича из-за перелома трахеи. Хозяин пса от поездки в больницу отказался и, поблагодарив Илью, побрел прочь, унося покрытый собственной кровью собачий ошейник и бесполезный теперь поводок. На запоздалое предложение Лехи сделать перевязку и противостолбнячный укол он ответил категорическим отказом. При этом смотрел куда-то в сторону и был явно не в себе. «Сигареты есть?» — спросил у Ильи худощавый парень, по виду альтернативщик, лицо мужского пола, выбравшее вместо срочной службы в армии 2 года непрестижной, зато общественно полезной работы. Он с напарником только что закончил грузить пластиковый мешок с трупом собаки в электрофургончик ветслужбы, и им осталось только составить протокол. Илья отрицательно покачал головой. «Бля, нах, все здоровье берегут», — огорченно сказал парень и пожаловался. 23-й выезд за сегодня. Никогда такого не было. Животные сбрендели, честное слово. Одну милую бабулю, ее любимый персидский кот, 3 часа в туалете продержал. Несмотря на то, что кастрированный, чуть пальцы ей не отгрыз. Хорошо, внук вовремя пришел. У него, наверное, к коту старые счеты накопились. Может, тот в тапок ему когда-то нассал. Короче, накинул он на него перса куртку и сбросил с 16-го этажа.